Глава 9. Хозяин встретил их молча, выслушал, не проронив ни слова, одним только движением руки пригласил в дом, а потом по лестнице в мезонин. Также молча он указал на кресло у стола, на котором между несколькими бутылками вина виднелись развернутая карта, квадрант, линейка и миниатюрная бронзовая рында, снятая, очевидно, с последнего корабля, на котором плавал. Хотя комната больше напоминала штурманскую каюту, нежели жилье рыбака. Шкипер почему-то был одет в черный камзол, белую сорочку с мудреными кружевными оборками на рукавах и короткие черные панталоны. В этом одеянии он был больше похож на университетского профессора, нежели на моряка, о котором ходила слава не только как об опытном шкипере, но и как о пирате, успешно промышлявшем в свое время где-то у островов Вест-Индии, а потом благополучно перешедшим на службу в Королевский флот. «Значит, вы, наконец, решили разделаться с эскадрой испанских рейдеров», — важно произнес шкипер, садясь на единственный свободный стул последним. Если бы не загарно-пепельный цвет его лица, оно вполне могло бы сойти за аристократическое. Столько всего утонченного было заложено в нем природой. Однако среди вас не оказалось ни одного моряка, я так полагаю, на паруса глядя. Зато мы знали, к кому следует обратиться, — с едва заметной иронией напомнил ему Дорден. Теперь, когда цель нашего визита вам ясна, господин шкипер, какое решение вы можете предложить? Для начала вина, — уверенно взялся за бутылку хозяин каменной шхуны. Думаю, что ничего более разумного никто из вас в моем доме не предложит. С ним охотно согласились. Но когда после третьей кружки Серко почувствовал, что это предложение шкипера может оказаться последним, он спросил, какова, на ваш взгляд, цель испанской эскадры? Чего хотят добиться корсары? Прежде всего, отвлечь наши войска от Дюнкерка, которые испанцы в скором времени вновь намерены штурмовать. «Они уже подошли к крепости и начали осаду», — уточнил Дорден. Услышав об этом, Серко и Геур удивленно взглянули на француза, поскольку для них это тоже оказалось новостью. «Гонец сообщил мне эту весть накануне нашего отъезда сюда», — почувствовал себя виноватым Дорден. «Не хотел расстраивать вас, людей, штурмом взявших Дюнкерк». «Но городом они пока что не овладели», — уточнил Геур. Гонец утверждал, что утром город все еще был нашим, но сейчас дело идет к вечеру. Полковник грустно промолчал. Он знал, что гарнизон в крепости остался небольшой. Очевидно, в Париже решили, что так скоро испанцы под его стены не сунутся. «Где базируются эти корабли?» — вновь обратился к шкиперу князь Геур. «Во Фландрии. Неподалеку от Остенда. Я так полагаю, на паруса глядя. Далековато. Поближе гавани они себе не подыскали? Ведь сейчас корабли рейдируют между Дюнкерком и Кале. Такие же эскадры корсарствуют теперь между Гавром и Шербуром, между Сен-Брие и Брестом, у берегов Британии», — заметил Дорден. Однако вопрос стоит того, чтобы на него ответить. Действительно, пытался ли капитан Галеона Сантандер присмотреть себе какую-либо бухточку? Шкипер поднялся, подошел к окну иллюминатора. И так, стоя в полоборота, чтобы держать в поле зрения и своих гостей часть залива, в котором на песчаной отмели догорали подожженные испанцами рыбацкие челны, произнес. «В 2 милях отсюда, в сторону Дюнкерка, есть удобная бухточка у поселка Ананде, где расположен мощный форт, который им не по зубам», — оживился полковник. «Вот именно, мсье. Они трижды пытались высаживаться там, но орудия форта отпугивали корабли и топили шлюпки. Несколько раз посылали на берег лазутчиков, и создавалось впечатление, что свой человек есть у них и в самом поселке. Вполне возможно, что это один из моряков, служивших ранее на испанском королевском флоте. Испанцы всегда нанимали матросов из местных молодых рыбаков, считая фламандцев прирожденными мореходами. И не ошибались, я так полагаю, на паруса глядя. «В этом нет никакого сомнения», — недовольно проворчал Дорден. «Он был бретонцем, а в его, благословенный богом, Британии, всегда считали, что лучше бретонцев моряков не существует, поскольку таковых не может существовать в природе, как, впрочем, и солдат». Британь — историческая область на северо-западе Франции, названная так по названию полуострова Британь. И вы даже знаете, кто именно этот бывший моряк, решивший впредь служить королю Испании, что по нынешним временам значительно выгоднее, нежели королю Франции, предположил Геур. Шкипер вернулся к столу, налил себе полкружки вина, опустошил ее и только тогда ответил. «В общем-то, догадываюсь. Если это ваш знакомый, то сразу же должны предупредить, что не собираемся казнить его по законам военного времени. Это важно. Но потребуем от него помощи. Помочь Франции? Истинно так, истинно», — добавил Серко. До сих пор он пытался не вмешиваться в разговор, зная, что князю Геуру общаться с французами значительно легче. «Я постараюсь убедить его в этом», — натужно произнес шкипер, сдавливая пальцами свою гортань. Даже вино причиняло ему боль. «Послушайте», — вдруг холодно вскипел полковник Дорден, обращаясь к Серко и Геуру. «Вы рассуждаете здесь так, словно уже выработали какой-то план, согласно которому способны противостоять испанским рейдерам. Но если действительно выработали, то, может быть, посвятите в него и нас с лейтенантом, а то мы начинаем чувствовать себя лишними». «Справедливое требование», — взглянул Геур на Серко. «Вот вы и посвятите полковника Дордена и этого лейтенанта в наш план», — молвил Серко. «А мой французский совершенен, но не настолько». Геур улыбнулся. О том французском языке, на котором пытался общаться Серко, среди казаков, как, впрочем, и среди близких к ним французов, уже начинали слагать легенды. В общем-то, он усвоил многие слова, фразы и довольно сносно мог изъясняться на любые темы, однако часто забывал, что беседует с французами, и иногда ему казалось, достаточно к украинскому слову добавить предлог «ля» и язык, на котором он говорит, покажется всем французским. Поэтому французский от Серко, под хохот казаков и в их легендах на франко-украинский лад, выглядел приблизительно так «ля вино», «ля Серко», «ля кобыла», «а ля ничего себе, мадемуазель». «Так вот, господа», — опустил два огромных кулака на стол князь Геур, «испанцы рейдируют вдоль побережья, терзая нашу оборону, да изматывая солдат, которые вынуждены гоняться за ними, пытаясь успеть повсюду, где только идальго приходит в голову высадить свой десант, а главное, отвлекая значительные силы французских войск и казаков от Дюнкерка». «Я тоже так полагаю», — на паруса глядя, натужно просипел шкипер, судорожно хватаясь за горло. «Понятно, что дальше воевать таким образом невозможно. Поэтому мы решили напасть на эскадру, и если не уничтожить ее, то, по крайней мере, на какое-то время вывести из строя». «Прекрасная мысль. Но в том-то и дело, что у нас нет кораблей», — устал развел руками Дорден. «Я уже говорил об этом. Здесь, у берегов Фландрии, пока что господствуют испанцы. Только испанцы. На море у нас нет сил, способных противостоять им. Очевидно, господа поляки решили атаковать рейдеры силами своих эскадронов», — попытался шутить командир форта, поддерживая локоть раненой руки. «Мы просто не поняли их замысла». «На флоте, господа, принято выслушивать каждого, сколь бы странными ни показались его предложения», — проворчал шкипер. «Последуем же и мы этой мудрой традиции, я так полагаю, глядя на паруса». «Известно, что на Черном море у казаков никогда и не было больших военных кораблей», — пришел на помощь князю Геуру полковник Серко, «что, однако, не мешает нам совершать морские походы к берегам Крыма, Дуная и даже Турции. Чтобы побеждать турецкие эскадры, нам достаточно снарядить десяток-другой многовесельных лодок». «Именно эту тактику я имел в виду, господа», — добавил Геур. «Мы будем воевать так, как умеют воевать только казаки». Кто бы мог подумать, что князь Геур настолько быстро сумеет стать истинным казаком? Одобрительно, хотя и не без иронии, улыбнулся Серко.